Глава 9. Приступы гастрита преследовали меня практически ежедневно. Так мое похудение ради этой жизни в мире моды дало о себе знать. Я пила лекарства, назначенные мне терапевтом в поликлинике, и думала о том, стоит ли возвращаться в агентство. Дело было не только в заработанном гастрите. Точнее, он меня практически не волновал и уж точно не остановил бы на пути к такой цели. Кроме того, я уже сбросила 7 килограмм, учитывая, что я была и так достаточно стройной. Сейчас моя чрезмерная худоба уже очень бросалась в глаза. Я была этому рада. Я нравилась себе такой. Нет, я не страдала анорексией, хотя моя мама придерживалась другого мнения. Так почему же я снова задумалась о том, что мне не стоит более посещать агентство? Во-первых, никакой съемки у меня по-прежнему не было, что само по себе заставляло задуматься. А во-вторых, конкурс. Я так была довольна собой в этом новом образе, да еще и с профессиональным макияжем и укладкой. Я уже молчу о том, что была в туфлях своей мечты. Дорогих, шикарных, утонченных. Меня запросто можно было выпускать на европейский подиум. Даже Галина не удержалась. Она подошла ко мне в начале мероприятия и сказала: «Боже мой! Оля! Замечательно выглядишь! Ты сама видишь, какой у тебя прогресс?» Я кивнула, хотя слово «прогресс» мне однозначно не нравилось. Оно как бы говорило о том, что я эволюционировала как манекенщица в этом агентстве. А по факту я просто хорошо выглядела, потому что со мной поработали профессионалы. Думаю, что если в первый день моего визита в агентство я была бы в такой же одежде и макияже, то выглядела бы так же бесподобно. Чему я здесь научилась? При ходьбе всегда разгибать полностью колени? Да. Ставить ноги на одну линию? Да. Тому, что жизнь несправедлива? Определенно. Чему-то еще? Вряд ли. Несмотря на мой бесподобный образ, конкурс я не выиграла. Выиграла его девушка, на которой практически отсутствовало платье. Она была ростом около 160 сантиметров. Как она вообще могла попасть в агентство? Мои знания, почерпнутые из журналов и телевидения, говорили о том, что с ростом ниже 170 сантиметров о карьере модели и думать нельзя. И это рост для фотомодели. Для манекенщицы нужен рост не менее 175 сантиметров. Неужели все это не имеет значения, а имеет только длина юбки? Я не видела в этом ничего, связанного с настоящей индустрией моды. Я читала старые Vogue, вдохновлялась образами, созданными Бальманом и Диором, смотрела на их манекенщиц, на их манеру позировать и представляла себя на их месте. Но здесь, в нашем провинциальном городке, все было совсем иначе. Победительница конкурса при выходе на подиум не шла по одной линии, как нас учили, и как принято в высокой моде. Она останавливалась на каждом шагу и изгибалась так, что было видно ее промежность. Я не могла понять, как такое вообще может быть на конкурсе красоты. Это было похоже на стриптиз. Нет, я не ханжа и ничего не имею против стриптиза, но всему свое место. И я считала, что стриптизу здесь его совершенно нет. Но, как оказалось, я очень мало знала о конкурсах красоты. Высокая мода была для меня искусством. Я могла сравнивать ее с работами великих художников. И стриптиз здесь выглядел для меня кощунственно. Но тут меня словно током поразило. Это не высокая мода, и ничего общего это агентство с ней не имеет. Оно создано для того, чтобы провинциальные девочки могли почувствовать себя теми, кем они так мечтали стать. У нас в городе не отшивали, и, скорее всего, никогда не будут отшивать прекрасные модели платьев великие дизайнеры. А что интересно зрителям? Им интересен стриптиз, который им преподносится как часть мира моды, то есть в более изысканной упаковке. Если честно, я и не рассчитывала выиграть конкурс. Как я уже говорила, я считала себя серой мышкой в этом обществе, несмотря на то, что у меня были все внешние данные. И рост 177 сантиметров, и большие голубые глаза, и правильные черты лица. Но я понимала, что без умения преподнести себя, без доли наглости и разврата, без дорогой одежды меня, скорее всего, тут никто не заметит. Но я рассчитывала хотя бы на что-то. Каким же разочарованием для меня было, когда всех, Абсолютно всех участниц конкурса наградили в той или иной номинации, а я осталась за бортом. Про меня просто забыли. Я не знаю, намеренно это было сделано или нет, но факт оставался фактом. Из моих размышлений меня вывел телефонный звонок. Это была Галина. Она редко звонила. «Да?» Я сняла трубку. «Оля, здравствуй!» Сказала она в трубку. «На выходных у нас показ одежды Патриция Пепе. Ты участвуешь?» Я не поняла, это был вопрос или предложение, и на всякий случай сказала. «Да». «Приходи завтра на примерку в торговый центр «Армада» к 5 часам». Мои сомнения снова развеялись. «Ура! Меня заметили! Меня пригласили на показ! Наконец-то! Интересно, он оплачивается?» Еще я по телевизору видела, что моделям оставляют одежду после показа. Наверное, мне тоже оставят. У меня будет одежда от Патриция Пепе. С ума сойти.